Этот психопат все спланировал, просчитал ее поведение и приготовил метод отхода. Он получил то, зачем пришел, а она повелась, как девочка. Всего за 5 минут призрак умудрился вызвать столько раздражения, сколько не вызывал никто уже десятилетиями. И, как назло, музыка заиграла вновь, и то была песня единственного человека, способного так выводить фиксершу. Вернее, уже не единственного. Прикладываясь к бутылке с текилой, наплевав на стакан, она приговаривала между глотками: «Пошел ты нахер, сраный ночник, и еще ты, Джонни, нахер иди». Глава 23. Данные подтверждены. Начать проникновение в локальную сеть. Припав на колено и наблюдая за сборочным пунктом с высоты 4 этажей, Артига перебросил 90% своих вычислительных мощностей. Это место, офис подставной логистической компании, на деле являлось одной из трансферных зон, из которых людей увозят уже в нужное место. Подтвердившиеся подозрения по поводу биотехники привели юношу сюда. Уже более месяца он искал зацепки, которые позволят ему найти центр всей этой противочеловеческой цепочки. Корпорация похищала жителей города для использования в своем проекте. Обнаружена развитая система защиты. Расчет предполагаемого времени на проникновение 2 часа. Рекомендуется свести к минимуму риск обнаружения. Застыв недвижимой статуей на фоне полутемного неба, Тега перемещал часть своего сознания, что приобрело форму щупа. Делая осторожные уколы в уязвимые места и анализируя цифровой щит, юноша параллельно наблюдал за помещениями через камеры наблюдения. Их взлом не потребовал много времени, ведь их контроль осуществлялся отдельно от главного сервера. Вероятно, в нуждах конспирации, высококлассное корпоративное оборудование не должно находиться в подобном месте. Около 130 квадратных метров офиса было занято транспортной техникой, множеством ящиков с неизвестным содержимым и людьми. Они выглядели как обычные работники небольшой компании, но это было не так, каждый из них был оперативником с большим опытом. Тот уровень скрытности, который поддерживался ими, был достаточно велик, чтобы Артига не смог самостоятельно выйти на это место. Пришлось заручиться поддержкой бестии. Пусть в сети юноша мог проникнуть едва ли не куда угодно, но корпоративные тайны как раз и охранялись слишком хорошо. Вдобавок, для этой операции почти не использовались сетевые средства, в то время как предпочитались социальные. Биотехника очень сильно не хотела утечек по вине нейтронеров, которые могут многое. Тега был ограничен в отношении цифрового поиска, но королева фиксеров имела связи повсюду, следовательно, имела и некоторые сведения об этом проекте. Смотря на сотрудников одной из самых крупных мегакорпораций и самой крупной в сфере генной инженерии и фармацевтики, Артига анализировал их поведение. Они разговаривали, перешучивались во время расслабленных бесед, и все они знали, что их деятельность обрекает сородичей на лабораторные испытания, наиболее вероятно мучительные и обладающие возможностью летального исхода. Это были не люди, чудовища, променявшие моральные постулаты на деньги и положение. Им было безразлично то, насколько омерзительна их работа, только бы платили в срок. Однако, юноша мог выдвинуть множество предположений о причинах подобного. У них просто не было выбора, ведь, слышал, как тот бомж верещал что-то про заботу о сиротах. Я чуть не уссался, ха-ха. Один из техников, что обслуживал транспорт, с искренним весельем в голосе обсуждал недавнюю поставку. «Зачем ты его пнул-то? Надо было шокером, они так прикольно корчатся», — ответил ему напарник. Услышав этот диалог, Артига на несколько мгновений остановил анализ. То, насколько легко они обсуждали это, выбило его из колеи. Для преступных элементов, может, подобное и неудивительно, но они были представителями более обеспеченной прослойки. Если мальстримовцы были подвержены воздействию тяжелых наркотиков и низкопробных имплантов, изничтожающих всякую эмпатию, то какое оправдание было для них? Детская травма, идеологическая накачка? Почему те, кто мог позволить себе жить, а не выживать, утратили способность сопереживать? Как это объяснить? Долго думая, Тега мог найти варианты, задействовав свои познания в социологии и психологии, но одна деталь от него уходила. Сам исток, то, из-за чего человек может превратиться в подобное. Почему они позволяют обществу так сильно менять самих себя? Сплошные вопросы и никаких ответов. Вернее, юноша не мог найти по-настоящему полный ответ, что не противоречит его этическим установкам, созданным еще в день, когда он осознал себя. По сути, его личности было менее полугода, даже не ребенок, а младенец, но этого времени ему хватило, чтобы получить больше знаний, чем многие постигаю за всю жизнь. Быть может, инстинкт, природные директивы, выведенные за сотни веков эволюции, способствующие выживанию как вида, так и отдельных его представителей. Человек может сделать многое ради выживания, но к чему это приводит? Разве их можно назвать выжившими, если они перестали быть людьми? Человек готов заплатить за выживание своей же человечностью, противоречия, каких много. В который раз Артига убеждался в том, что люди очень странные существа. Они могут напрочь игнорировать простейшие мысли о благе для общности, которая даст благо им лично. В чем была сложность отбросить свои мелочные желания и создать светлое место, где не будет теней? Тега не понимал, и с каждым днем убеждался в том, что существует немалый шанс никогда не прийти к этому пониманию. Люди были не только странными, но и слабыми. Их поведение и мотивы сильно зависели от настроения и сиюминутных капризов. Они не могли контролировать себя тогда, когда осознавали необходимость этого. Их тела были одновременно шедеврами эволюции и убогими мясными мешками, с множеством несуразностей. К примеру, диапазон их восприятия до ужаса мал, он позволял видеть только в, так называемом, видимом спектре электромагнитного излучения. Это была просто ничтожно малая доля. Артига знал о причинах этого, но не мог не думать об ограниченности людей. Единственное, что он действительно мог назвать относительно прекрасным, так это их мозг. Не всю нервную систему, которая была во многом убога, а сам когнитивный аппарат. В этом небольшом органе, состоящем преимущественно из воды, была сконцентрирована колоссальная вычислительная мощность. Нейроны показывали невообразимую эффективность работы за счет того, что служили сразу и хранилищем информации, и процессорами. В то время как привычная архитектура вычислительных приборов подразумевала хранение и обработку в разных местах, в этом отношении архитектура фон Неймана, созданная еще в середине 20 века и используемая по сей день, сильно проигрывала нейронам мозга. Некоторые исследования по созданию альтернативы кремниевым чипам велись до конца прошлого века, но те застопорились по ряду причин, самое значимое – корпоративные войны. В данный момент самые передовые разработки в сфере вычислительных приборов достигают только скверные прототипы квантовых процессоров. Их эффективность критически низка, при непомерных объемах и энергозатратах. И это с учетом того, что разработки ведутся десятилетиями. Это был еще один вопрос, на который Артига хотел получить ответ. Если люди могут совершать прорывы, которые продвинут весь вид в развитии, то зачем они предпочитают выделять время и средства на разработку кибернетических имплантов гениталий? Зная причины и факторы, юноша не понимал. Нет, он понимал, но не принимал. В этом его отличие от людей. В подобных вещах Тега кардинально отличался от Homo sapiens, ведь не был подвержен их слабостям. Вернее, не был подвержен изначально. Эти размышления, по какой-то причине, стали спусковым крючком для его внутреннего «я», что будто проснулось и накрыло его мысли. Отрицательные эмоции проявили себя, как и множество раз до этого. С каждым днем чистота возрастала, а покой, даруемый обществом мамы, держался все меньше. «Порви этих тварей, они не заслуживают жить». Вопли ярости, возникающие при наблюдении за нечеловеческими особями, почти всегда удавалось гасить, но изредка они были слишком сильны. Как если бы демон накопил силы и в едином порыве обрушивался на сознание Артиги. Совершив экстренный выход из сети, он ощущал дрожь и слабость в теле. Контролирующие импульсы изменили своей упорядоченности, обратившись в хаос. Слабые конвульсии продолжались, пока Тега пытался задавить свое прежнее эго. Сколько можно медлить? Их кровь должна пролиться, бессмыслица. Этот огрызок человечности вечно требовал одного и того же – резни. Не в целях устрашения или необходимости, но в стремлении к удовлетворению своей жажды. Ему даже не было особенно важно, чтобы жертвы заслуживали смерти, главное – совершить кровопролитие. Пустая жестокость, не свойственная Артиге, но очень свойственная людям. Наконец, восстановив слаженность вычислений, юноша замер, сидя на холодной крыше. Легким движением он достал металлический портсигар и вытащил из него сигарету. Как ни абсурдно, но табачные изделия помогали успокоить бушующие эмоции. Вероятно, это было связано с монотонными действиями, вдох и выдох. Отключив крепление на маске, Тега снял ее и сразу сделал глубокую затяжку. Глупость, которая помогала успокоить слабоконтролируемое сознание людей, теперь использовалась им. Токсины, Пусть и не могли навредить аугментированной дыхательной системе, но зачем осознанно травить самого себя? Это бессмысленно. Выдыхая сизый дым с равными интервалами, юноша ждал, пока его тело и разум окажутся под полным контролем, как и должно быть. А попутно, он подумал о том, что это была цена за возвращение человечности. Сам факт того, что Эртига не мог самостоятельно испытывать сложные эмоции, делал его не человеком, отделял от общности, в которой он существует и к которой должен принадлежать. Общности, которая все больше кажется ему не похожей на то, чем должна быть. Из всех людей, что он встречал, всего нескольких он мог назвать полноценными и достойными. А остальные, они там, в здании подставной компании, готовятся к новой партии живого ресурса. Сомнения в обоснованной позиции Лео все чаще посещали его логические протоколы. То, что старик называл нормальным, было слишком большой редкостью в нынешнее время. Так что являлось нормой, созидательное начало, позволившее людям создавать сложные и глубокие творения или разрушительные, которое заставляло людей причинять боль друг другу. Если судить по статистике, то ответ однозначен. Затушив сигарету и спрятав ее в портсигар, чтобы выбросить позже, Эртига уже в который раз задумывался, стоит ли человечность тех затрат, которые он на нее производит. Стоят ли слабые люди времени и рисков на помощь их сломанному обществу? В данный момент положительный ответ превалировал, пусть и не в абсолюте. Ведь это долг каждого человека – заботиться о своих сородичах. И тот, кто причисляет себя к роду людскому, не исключение. Очень неплохо. Талиб наблюдал за первыми тестами и поражался тому, что у этих людей не было аугментаций. Они двигались с нечеловеческой скоростью и грацией. Каждый выпад по тренировочным дронам оставлял на их корпусах вмятины, порой даже откидывал. Что будет с этими подопытными, когда их и без того модифицированную плоть улучшат с помощью хрома? Это будут настоящие порождения войны, способные сражаться на равных с элитными войсками. «Вижу, вы оценили мои творения, мистер Хендриксон». Профессор Финниган хранил улыбку, пока говорил это. Та была сдержанной, но глава службы безопасности подозревал, что она могла обратиться безумным оскалом, если Эскулап потеряет самообладание. «Профессор, все дроны уничтожены». Оливия же, в отличие от наставника, едва сдерживала себя. «Результаты превосходны. Что ты, дорогая, это только начало. Посмотри внимательнее». Легким кивком указав на подопытных, что выглядели несколько потерянно. В обширной тестовой зоне, шестая группа была подвергнута испытанию их возможностей. Против каждого выставили одного дроида с программой ближнего боя и заставили драться. Впрочем, правильнее будет сказать, указали. В данный момент, все 23 человека прошли через гибридизацию и уже стабилизировались. Изначально, их было 30, но не все выдержали трансформацию. Изменения в их телах шокировали, ведь они обрели телосложение профессиональных атлетов, соблюдая идеальный баланс между силой и подвижностью. Так казалось внешне, но что первое, что второе, находились на запредельном уровне. Их физические кондиции мало уступали обладателям военных имплантов, погнутые стальные трубы тому подтверждение. А скорость у них будто стоял простенький Сандивистон, они бы буквально расплывались в глазах человека без синаптических имплантов. Но самым примечательным была их манера боя. Вместо того, чтобы сдерживаться и опасаться получить повреждения, они бросались на врага и стремились разорвать его в клочья, словно дикие звери. Их волчьи инстинкты проявились в более чем значительной мере, им даже не нужно было приказывать. Стоило только поставить их перед противником, как ими овладевало желание раскромсать его, а они не слишком агрессивны, особенно та. Талиб говорил о девушке, что в данный момент забивала лежащего на белом полу дроида его же рукой. Буквально рыча, она скалила заостренные зубы и клыки, пока раз за разом сминала обшивку, чем превращала робота в деформированную груду металла. «А, это моя любимица». Когда ученый произнес это, его помощница несколько недовольно поджала губы, но не стала озвучивать недовольство. Весьма символично, что первая стала лучшей. Она превосходит остальных во всех аспектах, особенно в неистовости. И как вы собираетесь их контролировать? С сомнением продолжая наблюдать за обладательницей татуировки, Хендриксон уже хотел крикнуть ей, что противник мертвее мертвого, хотя это вряд ли поможет. Вам ли не знать, как воспитывать покорность? Попробуйте предположить сами. Сперва нужно показать авторитет. Сделать так, чтобы подчиненные понимали пагубность неподчинения. Лучше всего подавить лидера группы, За ним последуют все. Все верно, мистер Хендриксон. В их стае уже выявляются кандидаты. Профессор Финниган прищурился, смотря на то, как к девушке подошел самый старший из группы, мужчина со смуглой кожей, и начал оттягивать ее от сломанного дрона. Этот индивид лучше всех контролировал приобретенную агрессию, вплоть до сохранения самообладания в бою. Пусть уступал первый во всех аспектах, кроме силы разве что, но ему удавалось поддерживать порядок среди своих товарищей по несчастью. Эти двое и станут теми, кого стоит сломать первыми. Их покорность строится на страхе, но когда они поймут, насколько сильными стали, могут начать кусаться. Им ведь вживили датчики с шокером, и они знают о них. Элементарная мера безопасности помогла пресечь сопротивление на первых порах, так почему не сможет и сейчас? Ну что вы, мистер Хендриксон, их сущность изменилась, и боль слабо их мотивирует. Давить нужно не на тело, но на психику. Это не только воспитает в них смиренность, но и позволит внедрить остальные компоненты состава. Не расскажете о них? По мне, гибридов уже сейчас можно отправлять в бой. Естественно, Талиб имел в виду исключительно боевые качества. Без субординации, даже самые лучшие бойцы несут только вред. Их всего два. Первый окончательно утвердит метаморфозы. Сами понимаете для чего. Физическая нестабильность геномодов – это основная их проблема. Не один десяток проектов был заморожен из-за непредвиденных мутаций, а второй лишит их тела скоротечности. О чем идет речь? О пороге деления клеток, естественно. Скорость оной была сильно повышена, можно сказать, у них есть ограниченная форма регенерации. Примером была та же девушка, чьи костяшки сбились в кровь. Кожа почти отсутствовала, оставляя голую плоть. Вот только, кровь уже свернулась, а ранение начинало рубцеваться. По приблизительным расчетам, повреждение полностью восстановится в течение часа, хотя в обычных обстоятельствах, подобное заживает неделю, и еще некоторое время приходит к окончательному результату. Вы хотите продлить их жизнь? Зачем? Ах, друг мой, вы мыслите, как наши дорогие надсмотрщики. Сарказм так и лился из уст Финнигана, пока он произносил это. Они мое великое детище. Само собой разумеется, что я хочу сделать их идеальными. Значит, вы хотите создать не просто суперсолдат, а новый виток эволюции? Наконец мы начали друг друга понимать. Отвернувшись от главы службы безопасности, профессор пристально вгляделся в девушку, которая вела диалог со смуглым мужчиной. И я чувствую, что именно она станет прародительницей. Эта девочка лучше остальных, и даже ее фенотип изменился. Приглядитесь. Заинтересовавшись, Талиб задействовал свою оптику и увеличил картинку. У нее белые волосы, короткий ежик отросших волос, имел белесый цвет, почти сливаясь с белой кожей. Именно. Скорее всего, в изначальном материале находился рецессивный ген альбинизма, и тот проявился в ней. По моему мнению, именно это стало причиной ее выдающихся способностей. Белая волчица, значит, верно. Как я и говорил, очень символично. Успокойся. Приказываешь мне, ты должна себя контролировать. Смуглый мужчина был собран и спокоен, в то время как его собеседница хранила потаенную агрессию. Звуки, что она произносила, часто отдавали рычанием, будто она действительно была зверем, а не человеком. Шестая группа, после того, как ее конвоировали в камеру, разделилась на две части. Одни, что сильнее остальных, погружались в ярость, стояли позади девушки, а другие, более склонные к контролю, собрались за мужчиной. Мнения по поводу озвученного плана кардинально разделились, потому назрел конфликт. Эти идиоты сами сделали нас сильнее. Мы можем сбежать. Думаешь, они не учли это? Остынь. Она упрямо смотрела на Отто своими глазами цвета крови, в которых разразилась буря. А что ты предлагаешь? Сидеть и ждать, пока нас не спасут? Нет, нам нужно лучше продумать побег. Девочка, не смей так меня называть. В гневе, первая напрягла ладони, словно готовясь к атаке. А как мне тебя называть? Ты не назвалась. За все время, проведенное здесь, эта девушка была самой отчужденной. Она не хотела заводить разговоры и держалась в стороне. Волчица, так меня называют. Следуя инстинктам, она приняла низкую стойку, будто готовясь к рывку, однако его не последовало. Как я сказал, волчица, нам нужно продумать план. Бросимся бездумно, и ничего хорошего не случится. Твердо стоя на своем, мужчина был непреклонен. Горячесть девушки соответствовала возрасту, но эти мутации все только усугубили. Сидеть без дела, по-твоему, не бездумно, тихо прорычала она, так и не перестав поигрывать длинными ногтями, что были крепки, как металл. «Хватит». Естественное спокойствие Отто постепенно уступало агрессии, внедренной в их тела. «Сделаем, как ты хочешь, и просто вернемся обратно. У нас будет хоть шанс на побег». «Нет, его не будет, как и не было никогда. Пойми, корпорации не так просты. Это тебе не шпана с улиц, а ты знаток. Неужто раньше был на подсосе у пиджаков? Ха, лучше и не скажешь. Служба по контракту, а следом работа в охранной службе, была самой худшей частью жизни смуглого мужчины. Даже когда наконец решился уйти и у него изъяли все импланты, он чувствовал себя лучше, чем выполняя грязную работу по указке корпоратов. А может, тебя, как раз они и заслали, чтобы нас обрабатывал, а препаратом напичкали для достоверности? Перестань спорить и взгляни на все здраво. Мы не только в плену, нас еще и посадили на поводок. Проведя ладонью по шее, чуть ниже черной шестерки, Отто напомнил про вживленный датчик. «Плевать, я выдержу». И все же, вопреки словам, волчица тоже провела пальцами по шраму. Уже не раз внедренный шокер вызывал мучительную боль для подавления неподчинения, а иногда для забавы. «А пулю ты выдержишь?» «Сомневаюсь». «ГРР, что ты предлагаешь?» Скрипнув клыками, девушка отвернула голову. «Выжидать. Нам иного не остается. Вы все, слушайте». Повысив голос, мужчина говорил с каждым, пытаясь донести до самых горячих голов свои мысли. «Из-за того, что они нам ввели, нам сложнее себя контролировать. Нельзя идти на поводу, иначе мы превратимся в зверей». Не желая больше оставаться посреди толпы, девушка раздраженно развернулась и зашагала к углу их клетки. Присев и прислонившись к стене, она просто слушала Отто, который говорил довольно разумные вещи. «Но ждать быть подопытной свинкой в руках этих поганых ублюдков, я не могу ничего гарантировать. Но вам всем нужно быть стойкими, только так вы сможете вернуться к своим близким». Ха, близким, смешно. Никому не нужные люди, которых вырвали из привычной жизни, вернуться к своим близким. Несколько человек здесь были пойманы на улицах, попав туда не так давно, потому и здоровье не было подорвано. А она сама сбежала из дома и ей не повезло. Хотя, если выбирать, что здесь, что там, одинаково дерьмово. Вот и пошла реакция. С ухмылкой Финниган смотрел на экран, что показывал зону содержания подопытных. «Мы не будем менять план, профессор». Оливия, с кротким видом, стояла позади. «Нет, дорогая моя, нет, все именно так, как я рассчитывал. Теперь нужно форсировать дрессировку». Вспоминая список процедур, которым будут подвергнуты его творения, ученый мог только подавлять желание сорваться и начать сию же секунду. Закрытый социум всегда должен иметь лидера, что будет подавать пример. Альфа-особь, на которой будет держаться община. «Профессор, вы говорили, что она ваша любимица». Ассистентка едва сумела скрыть недовольство, произнося это. «И она кандидат в лидеры, но, не переживай, Оливия, она еще покажет себя. Если часть из них сопротивляется своей новой сути, в частности пятой, то остальные неосознанно желают выйти за рамки. И именно первая поведет в это будущее. Она будет прародительницей идеальных хищников. Биотехника зря дала ему столько ресурсов и данных, требуя создать жалких суперсолдат. Нет, он, Мэтью Финниган, сотворит поистине смертоносных существ, которые займут новую вершину в пищевой цепи. А те из них, кто отвергает его дары, послужат жертвой для раскрытия потенциала лучших. Глава 24. Сквозь затянутые шторы едва пробивался солнечный свет. Он не мешал сну владелицы комнаты, что сейчас тихонько посапывала после длинной ночи. Блаженно закутавшись в одеяло, она видела сны и улыбалась, не ощущая приближения того, кто лишит ее уюта. Почти бесшумно отъехала дверь, впуская гостя. То был юноша, пришедший разбудить девушку по ее же просьбе. Неслышным шагом он приблизился к кровати, за миг осмотрев девушку. Под голубоватой тканью едва выглядывала макушка с каштановыми волосами, просто излучая покой. У многих людей, особенно тех, кому эта юная леди не безразлична, рука бы не поднялась вырывать ее из грез. Однако она знала, кому стоит давать такую задачу. Дженнис. Отнюдь не тихий голос не дал результата, только заставил Хьюз сильнее вжаться в одеяло. Дженнис, пора вставать. Неразборчивое бормотание было ответом той, кого предстояло вывести из режима отдыха. Артига чуть склонил голову, с легким любопытством смотря на Джен. Она, как и почти все люди, не контролировала свои циклы сна и бодрствования. Открыть глаза и привести свой разум в штатное состояние было ей не под силу, На это требовалось время и, как правило, чашка кофе. Тем не менее, сперва нужно положить начало выведению из бессознательного состояния. Дженнис, ты дала мне установку использовать любые методы. Кибернетика глаз уловила легкое движение под тканью. Она услышала, но не смогла побороть дрему. У тебя ровно 60 секунд. Отсчет пошел. Точный системный таймер отмерял время до начала экзекуции. А иного не предвидится, ведь девушка не хотела слушать голос разума. Недовольное бормотание усилилось на миг, следом затихнув, ответ отрицательный. Время вышло. Ледяная вода устроит, Тега, дай поспать. Если бы не слуховые аугментации, юноша не смог бы услышать этот несущественный шепот. Ты противоречишь сама себе. Обычно, людская глупость отрицательно оценивалась аналитическими протоколами, но Эртига никогда не мог так думать о Дженнис. А дело было в том, что кажущиеся глупыми действия, зачастую оборачивались хитрым планом по получению преференций, в особенности вкусняшек. Один человек не может войти в одну реку дважды. Ты так изменилась за одну ночь? Маловероятно. Аргументация посредством цитаты древнего философа была довольно изобретательна, но неубедительна. Приблизившись к кокону, в котором спала ленивая гусеница, Артига чуть оттянул край с нижней стороны и нащупал стопы. Его холодная ладонь мгновенно принялась щекотать теплую кожу, вызывая конвульсии и сдавленный писк. Однако, противник не желал сдаваться и упрямо сжимался комочком в своем бастионе уюта. Осаждающая сторона отдала должное силе воли девушки, ведь терпеть подобное было сложно с несовершенной нервной системой человеческого тела. Точно не желаешь проснуться? Мнения и желания людей могут меняться буквально на глазах, потому следовало уточнить. Просто на всякий случай. Нет. Ребячливый ответ от, казалось бы, взрослой девушки, развеял сомнения и дал зеленый свет еще более жестоким действиям. Стальная хватка усиленных для боя аугментаций скрутила одеяло в ком, потянув на себя. Слабое сопротивление не было даже замечено, и обитель тепла и спокойствия впустил сравнительно прохладный воздух, утратив свою идеальную форму. Злобное сопение было слышно чрезвычайно отчетливо, но не стало причиной остановки протокола пробуждения. Артига неспешно волочил одеяло и вцепившееся в него тело. Аккуратное движение окончилось на полу, где девушка в пижаме всеми силами пыталась вновь укрыться, но ей безжалостно мешали. Ткань натягивалась, ведь за край тянули не человечески сильные руки, а большая часть была придавлена телом Дженнис. В безуспешной попытке найти свободный угол одеяла, девушка подслеповато щурилась, словно новорожденный котенок. Ее веки были тяжелее, чем вещество, из которого состояли нейтронные звезды, а резь в глазах была нестерпима. Продолжишь сопротивляться? С поистине нечеловеческой жестокостью, Тега лишал бедную Джен всякого выбора. Сам меня неси. Злобный хомячок надул щеки, чуть пофыркивая. Принято. Задача была разбудить очень тяжелую на подъем девушку, и нет причин отказываться, если она сама пошла на уступки. Подняв невесомое тельце, Артига направился к ванной, где можно было умыть Засоню, которая умудрилась уснуть в тот же миг, когда оказалась на ручках. Спрятав лицо в плече юноши, она, вероятно, уже видела сны. Не спать, легкий цепок за мягкое бедро вывел Дженнис из дремы, но заставил ее начать возмущенно бодаться головой. Тега, ты пошляк. Однако, в теле очень невыспавшейся девушки почти не было силы, и итог ее старания окончился тем, что она просто терлась макушкой о щеку юноши, словно кошка. Вынужденные меры. Очевидно, обвинение являлось шутливым, ввиду понимания девушкой особенностей юноши. Так, недовольно сопя, она пыталась сделать хоть что-то бесцеремонному тирану, но у нее не получилось вырваться из схватки. Сидевший на подоконнике Винсент совершенно не удивился картине, представшей перед ним, ведь кому, как не ему, знать о сонной Дженнис. Если его девочка недостаточно выспалась, то превращалась в капризного ребенка. Ей и самой позднее становиться неловко, но ничего изменить она не могла, специфика организма. Наиболее интересным было то, что Артига не против возиться с ней. Думая об этом, Винс не мог не улыбнуться, ведь у ее дочери нашелся хороший друг. Пусть с Тегой и есть некоторые неясности. Ощущая мерзотный вкус синтетического кофе, мужчина получал от этого своеобразное удовольствие, так сказать, удовлетворение после пройденных трудностей. Для него не было особой разницы, что он пьет, но этот кофе будто говорил: бодрость не обретается легким путем, потому страдай. Его девочка, впрочем, понимает сей факт в разы лучше. Кажется, Винсент слышал какие-то стоны, Тега явно применил холодную воду. А ведь отец Дженнис уже не один раз давал ей возможность поспать подольше, за что был бит. Она прекрасно осознавала свою неподъемность, вот и просила разбудить, но как можно мешать, если у нее такая жалобная моська, тяжела доля любящего отца. Шаркающей походкой, все еще заспанная Джен подошла к обеденному столу и плюхнулась на стул. Чуть тяжелое дыхание выдавало сильнейшее желание уснуть, но с ним успешно боролись. Артига шел следом, следя за состоянием девушки. «Кофе? Угу, спасибо, тягушка». Сонная благодарность дочери вызвала улыбку на лице отца. «Теперь буду знать, кого звать для этого дела. Уж извини ее». Юноша лишь кивнул, ведь не находил ничего удивительного в слабости органического тела. Это стало привычной обыденностью, как и неспособность людей к эффективным действиям. Впрочем, Артига действительно не стал бы возиться ни с кем, кроме этих троих. Кофемашина, которую Винсент починил и приспособил для их дома, уже была готова наполнить чашку. Зная предпочтения девушки, Тега бросил в нее 4 кубика синтосахара, создав очень сладкий раствор. Налив 5 унций соевого молока, юноша преподнес чашку перед лицом девушки. «Тягушка, я тебя обожаю». Искренность в голосе была непередаваема, ведь юноша просто вытянул ее из нежно-жестоких лап Морфея. «Извини, что кусала». На это Тега просто повел головой, ведь назвать те слабые укусы вредоносными не получалось. Если бы он был обычным человеком, ощутил бы только щекотку. Молча ожидая момента, когда кофеин подействует, Артига стоял рядом с девушкой. Время шло, но ее состояние улучшалось весьма медленно. Вероятно, тому виной 4 часа сна, которые было сложно игнорировать. Сочтя простое ожидание неэффективным, юноша решил дать мотивацию. Люди начинали показывать более активную деятельность от похвалы. Поглаживая девушку по макушке, Тега услышал хихиканье ее отца, который умилялся от этой картины. А она сама, чувствуя поддержку от друга, просто не могла остаться растекающейся лужицей. Сквозь боль и отчаяние, она напрягла все тело и, наконец, резко встала. «Жизнь есть движение!» Воинственному крику сопутствовал хохот Винсента. Девушка в пижаме убежала к себе, дабы переодеться, чуть не врезавшись в стену, еще не проснулась окончательно. Смотря на нее, Артига удостоверился в том, что на людей легко влиять, если найти подходящий метод. Впрочем, он не станет собирать статистическую информацию на Дженнис. Для этого найдутся кандидаты более подходящие. Дженнис, все еще немного щуря глаза, смотрела на светлые стены лечебного комплекса, куда ее привел Артига. Юноша, хоть и далеко не во всех подробностях, рассказал о произошедшем месяц назад, о своей матери и сестре, с которыми случилось поистине ужасное несчастье. Девушка едва сдерживала слезы, когда слушала и поражалась тому, насколько спокоен был ее друг. Она всегда интересовалась состоянием мамы Теги, но сегодня попросила взять ее с собой. Пусть юноша не выказывал никаких переживаний, но Джен прекрасно понимала обманчивость этого и наконец решилась сопроводить его. На ресепшене никто даже не стал задавать вопросов, ведь уже запомнили Артигу. Свернув в восточное крыло, где содержались пациенты, пара двигалась по коридорам. Среди них находились врачи, что занимались своей деятельностью, работая с больными. Самым заметным было отношение докторов, ведь те искренне старались помочь людям с психическими заболеваниями. Это огромная редкость в Найт-Сити. Тега чудом нашел ту больницу, в которой его мать будут лечить, а не пичкать лекарствами. У одной из палат, в которой, вероятно, и проживала женщина, стоял пожилой врач, держащий руки в карманах халата. Внимательно наблюдая за пациенткой, он не заметил приближения гостей, но стоило ему взглянуть на старинные механические часы, как он обернулся. Его губы показали легкую улыбку, когда он увидел очередное проявление пунктуальности этого юноши. «Добрый день, молодой человек, юная леди!» Немного удивленный Эдвард смотрел на девушку, которая прибыла вместе с Артигой. «Эдвард Аук, заведующий сей клиникой. Я Дженнис Хьюз, приятно познакомиться». Вежливо кивнув, девушка быстро отвлеклась от импозантного доктора с британскими корнями и приблизилась к прозрачной двери. «Так это твоя мама, Тега?» Осматривая женщину средних лет со спутанными золотистыми локонами, она отметила, что она будто сильно скучает. В данный момент мама Артиги сидела на своей кровати, подогнув ноги под себя. «Верно, она такая красавица». Девушке даже стало интересно, как выглядел Артига до потери своего лица. Наверняка был настоящим красавцем. Впрочем, он и сейчас милашка. Мистер Аук, ей становилось лучше, сложно сказать. Поравнявшись с Джен, психиатр отвечал ей. Ее сознание все чаще проясняется даже без присутствия Артиги, но она все еще живет в своем выдуманном мире. Разве вы не проводите терапию? Разумеется, юная леди, но она очень нестабильна, потому используются самые мягкие меры. Никаких шокеров. Черный врачебный юмор был встречен непонимающим и настороженным взглядом младшей Хьюз. КХМ. Это шутка. Стоящий позади юноша, более не стал слушать разговор, направившись к единственному оставшемуся родственнику. Открывшаяся дверь привлекла внимание женщины, и та перевела пустой взгляд на вошедшего. Разительные метаморфозы, случившиеся следом, заставили Дженнис расширить глаза. «Сынок», с искренней радостью, златовласая сорвалась с места, прыгнув в объятия сына. «Здравствуй, мама». Голос, что всегда обладал спокойной размеренностью, обрел теплые нотки, повторно удивив девушку, что смотрела на эту сцену. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Ага». С яркой улыбкой, она закивала головой, сразу увлекая юноша за собой. Мать и ее дитя присели на кровати, и первая начала рассказывать о том, что она запомнила во время своего осознанного состояния. Со стороны сложно было подумать о ней, как о пациентке психической лечебницы. Она выглядела очень энергичной и веселой, словно мать, давно не видевшая сына. То, с какой любовью эта женщина смотрела на Артигу, вызвало мрачные образы в памяти Дженнис, но она быстро откинула их, ведь сейчас не время думать о себе. Так происходит каждый раз, в точности. Летиция всегда очень рада видеть сына. Улыбаясь, говорил Эдвард. Так вот как ее зовут. А кем вы приходитесь Артиге? Его девушкой. Мягкая улыбка приобрела намеки на лукавство. Нет, я его подруга. Помотала головой Дженнис. Он посвящал вас в подробности произошедшего. Почему вы спрашиваете? Девушка не смогла понять причину расспросов, ведь Аук, как лечащий врач, должен был быть в курсе всех нюансов. Наш знакомый ограничился только общими сведениями, которые могут помочь в реабилитации, но знать картину целиком было бы предпочтительнее. Пусть Аук мог настоять, но, во-первых, юноша потерял сестру, а его мать была не в себе. Во-вторых, он был крайне упрям, и, при этом, отлично умел аргументировать свою позицию. Пожилой врач решил временно отложить этот вопрос, однако, тот был важен и забывать о нем никто не собирался. Скорее всего, я знаю немногим больше вашего. Видя, что доктор желает услышать продолжение, Дженнис не стала ничего скрывать. А пока девушка общалась с врачом, Артига принялся приводить волосы своей матери в порядок. Как ни странно для женщины, но ее почти не волновал свой внешний вид, из-за чего она вечно пребывала с растрепанной прической. Мама с удовольствием устроилась на коленях Теги, после того, как тот достал расческу из тумбочки. Почти светясь, она чувствовала, как ее сын деликтно водит оной по спутанным локонам. Он сам убил свою сестру, только услышав этот факт, врач преобразился. Обыденная расслабленность исчезла, уступив место профессиональной сосредоточенности. Это меняет дело. Да, Тега точно не перенес это без последствий, но он держится. Не в этом дело, юная леди. Не отводя взгляд от Артиги, Эдвард помотал головой. Когда близкие умирают из-за внешних обстоятельств, это одно, но если лишить их жизни своими руками, возможно, ваш друг не так стабилен, как кажется. Хотите сказать, что он и сам? По-новому взглянув на юношу, Дженнис ощутила беспокойство. Как я сказал, возможно, но не стоит спешить с выводами, сперва расспросим его. Новоявленные сведения стали поводом вернуться к произошедшему. Так, стоя по ту сторону от прозрачной двери, пожилой врач и девушка ждали, пока Артига не уложит маму спать. Та, как и всегда, быстро уставала, однако, на этот раз у нее не было истерики. Она более спокойно восприняла отсутствие дочери, хоть и явно расстроилась. Когда вышел юноша, снявший очки в присутствии матери, перед его мерцающими киберимплантами предстали отнюдь нерадостные лица. Короткий анализ без труда выявил безмолвный вопрос, витавший в воздухе. «Молодой человек, пусть я и закрыл глаза на вашу скрытность, но кое-что вам стоило рассказать». За миг поняв, что Дженнис, имеющая чуть более развернутую информацию, открыла нежелательные подробности психиатру, Артига слегка склонил голову. «Конкретнее, ваша сестра и дочь Летиции. Вы сказали, что она мертва, но не уточнили причину этого. Ее убили тигриные когти. Как я и сказал, то, как люди любили ставить под сомнение достоверные факты, не удивляло юношу. Нет, когти довели ее до вегетативного состояния, но именно вы прервали ее жизнедеятельность. Это большая разница. Некорректно. Ее сознание было мертво. Я лишь окончил страдания. Да как он смеет? Окончили? С отчетливым сомнением в голосе, Эдвард нахмурил брови. Вы не могли бы описать ее состояние подробнее? Множественные следы побоев, шрамы, изрезанная кожа. 2 месяца безостановочных изнасилований от чудовища, смеющего называть себя человеком. Ее сломали окончательно. У нее не было шанса на восстановление. По мере того, как юноша описывал, какой запомнил свою сестру в ее последний час, огонь в его глазах разгорался все ярче. Жуткий свет, как от раскаленного металла, залитого в живую плоть, мог бы пробрать многих, но Эдвард Ук не находился в этой категории. А что до Дженнис, она ощущала, как к ее горлу подошел ком, ведь Тега не расписывал все так красочно, сказал только о том, что ей нельзя было помочь. Юноша, сняв очки, доктор протер глаза, ведь то, что он услышал, не было столь безнадежным. Вы ошиблись. Чувствуя тяжесть на сердце, пожилой врач, все же, не проявил малодушие. Артига должен был знать, как бы больно ему от этого ни стало. Исключено. Разум Теги многократно превосходил людской, потому он не мог ошибся в результатах анализа. За время моей практики, у меня было несколько пациентов, проведших недели в плену мусорщиков. Думаю, вы знаете о специфике черных бриенданцев и понимаете, через что они прошли. Да, почти все их них не выдерживали и сводили счеты с жизнью, но один оправился. Оправился? После подобного, да. Я помню ту женщину, с которой творили невиданные зверства. Сейчас она работает механиком в автомастерской. Ее до сих пор мучают кошмары, но она живет. Она смогла пережить это. Неподвижное лицо юноши не изменилось после слов доктора, но его глаза, они вспыхнули подобно кровавому зареву, выдавая хаос в его мыслях. Нет, я помог ей, избавил от боли, не убивал. Вопли демона словно набат ударили по Артиге, разрывая сознание. Его тело пошатнулось, вследствие чего он был вынужден удерживать себя от падения, держась за стену. Инициируется повторное вычисление Вероя. Она моя сестра. Я бы никогда не причинил ей вреда. Ошибка. Повторная попытка. Ложь. Он все лжет. Лжец. Умолкни. Внутренняя борьба забивала почти все мощности, не давая завершить процесс. Артига все сильнее дрожал, его голова беспрестанно дергалась из стороны в сторону, пока стальные пальцы вжимались в стену, кроша ее в песок. «Тега, ты как?» Предельно взволнованный голос Дженнис затерялся среди воплей того огрызка сознания, что никак не мог заткнуться. Проигнорировав девушку и врача, парень бросился в сторону лестницы. Сейчас он не мог справиться с мешающим эго, потому решил задействовать вычислительную станцию. За несколько прыжков, оказавшись перед дверью на крышу, Тега понял, что она заперта, слабая помеха. Скрежет донесся сверху, огласив ошарашенных людей. Они не успели даже осознать, как юноша убежал куда-то, столько ему известной целью. Соединение установлено. Общие вычислительные мощности повышены на 5650%. Соединившись с антенной через личный порт, Артига связался со своим вычислительным блоком и наконец получил возможность заглушить крики обезумевшего юноши, потерявшего своих любимых. Инициируется повторное вычисление вероятности восстановления. Задействован сетевой поиск. Найдены аналогичные происшествия. Положительные исходы реабилитации существуют. Абсурдный холод прошелся по всему телу юноши, в котором осталось уже менее половины биологических компонентов. Сильные конвульсии лишили его возможности стоять на ногах, свалив Тегу на разогретую солнцем крышу. Контраст между внешним жаром и льдом, текущим прямо по венам, был слишком сильно ощутим. Неправда. Я не мог. Причина. Ему нужна причина этой катастрофической неточности в вычислениях. Сравнивая аналитические данные, можно было с легкостью найти разницу. В тот миг Артига не мог мыслить последовательно, им правила боль и ненависть. Его сестра, находящаяся в состоянии, малоотличимом от мертвого, показалась ему. Показалось. Точные логические матрицы системы не приемлют самого факта наличия подобного. Это неприемлемо. Совершенно неприемлемо. Любые окончательные выводы должны проводиться на основе подтвержденной информации, но никак не личных ощущений. Почему в тот момент он просто не ввел запрос в сети? Потребовалось бы не больше секунды, чтобы понять простой факт. Тот факт, который можно было вынести из уже имеющихся данных, полученных в ходе изучения человеческой психологии. Его сестра имела шанс на спасение. Она всегда была сильна волей. Она знала, что значит бороться за свою жизнь. Сколько эта девушка сопротивлялась тому, что сломало бы подавляющее большинство за считанные дни. У нее был шанс, и Артига сам отнял его. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Яростные вопли отрицания менялись, становясь жалобными. Голос этого деформированного сгустка эмоций становился все тише, но они сами лишь усиливались. Даже повышенных вычислительных мощностей уже не хватало, чтобы сохранить хоть сколько-нибудь четкие потоки мыслей. Фиксируется критическая перегрузка сознания. Рекомендуется перезагрузка всех процессов. Я не хотел, не хотел, ошибка. Существует риск повреждения ядра личности. Прости, умоляю, прости. Инициировано экстренное отключение всех процессов. Дрожащий юноша вдруг замер без движения, а его глаза, что горели алым светом, потухли. Единственные функции, что еще выполнялись его телом, это дыхание и жизнедеятельность, ведь те регулировались самим мозгом и для этого не требовался контроль. Впервые за все время своего осознанного существования Артига пребывал в бессознательном состоянии, во сне без сновидений, ибо все, что он смог бы увидеть сейчас, это кошмары. Глава 25. Запуск общей диагностики. Функциональность платформы в пределах нормы. Когнитивные операции производятся в штатном режиме. Целостность личностной матрицы 93,7%. Анализ поврежденных цепочек данных. Существует возможность восстановления. Запуск. Юноша, что лежал на белом покрывале, оставался неподвижен, но его глаза дали понять о возобновлении работы его мыслей. Секунды текли быстро, пока его разум приходил к упорядоченности. Разорванные синаптические связи и цифровые формации возвращались к исходному виду, приводя его в порядок. Рядом с ним, на стуле, сидела взволнованная девушка, что встрепенулась после изменений. Дженнис прильнула к кровати, внимательно смотря в лицо Теги. Алые киберимпланты, вечно горевшие тихим светом, пульсировали все сильнее, отражая работу сознания. Однако Артига не менялся в лице и не двигался. Казалось, он все еще спал или медленно приходил в себя. На деле, юноша размышлял, в ходе происшествия, сама сущность подверглась опасности, ведь хаотичная личность прежнего человека оказалась на грани окончательного разрушения, едва не утянув с собой нынешнего. Шок от ошибочных результатов простейших вычислений, в которых сложно было допустить неточность, был сильнее, чем когда-либо. Жалкое зрелище. Этот огрызок, стоило только прийти к осознанию, если это слово уместно в его случае, чуть не сошел с ума повторно. Глупость, которой не было оправдания, оказалась слишком тяжела для принятия. Очередная слабость людского разума – отрицание. В первую очередь, большинство просто скажет о невозможности, тратя время на принятие, вместо немедленных мер. А в случае с Тегой, и вовсе пришлось отключить все процессы. Как же неэффективно. Сейчас, когда демон, впрочем, нет, когда рудимент уснул, разум Артиги получил возможность размеренно воспроизвести события. Состояние личности его сестры действительно было критическим, однако не имело физических повреждений высшей нервной системы, поэтому его можно было исправить. В нынешнюю эпоху разум человека был изучен в немалой мере, методики по работе с душевнобольными и брейн-данс-терапия давали возможность на реабилитацию. Но что сделал Артига в тот момент, когда рудиментарная личность внесла коррективы в его мыслительные процессы? Он сделал глупейшую вещь, которую вообще можно было сделать на его месте. Даже недельного наблюдения за сестрой хватило бы для получения однозначного ответа, но, похоже, первый вывод был сочтен единственно верным. Артига прекрасно помнил последовательность своих логических протоколов, впрочем, правильнее будет сказать хаотичность. Абсурд. Теперь нужно было исходить из имеющихся обстоятельств. Прошлое не поддается переписыванию. Действие сделано, и его не изменить. Кровные родственники Теги прошли через мучительные испытания, сестра страдала около 2 месяцев, превратившись в пустую куклу, а мать получила серьезную травму головы и очень медленно восстанавливала свое самоосознание. Прогресс имел место быть и даже существовал шанс на полное излечение. А что до сестры, она действительно более не испытает страданий. Может, так будет лучше, нежели уповать на незначительные шансы. Обдумывая это, Артига отметил непривычное переформирование цепочек мысли. Это не были эмоции, коими одаривал его рудимент, но и не было результатом исключительно логических выводов. Когнитивная матрица не испытывала нагрузки, ей ничто не мешало выполнять свои функции с минимальной погрешностью. Но сам разум, то, что правило механизмами работы всего существа юноши, сложно определить наверняка, ввиду малого количества данных. Если навскидку, это состояние было наиболее близко к печали, но ею не являлось. Тега действительно не хотел, чтобы его семья страдала, они этого не заслужили. Однако этот город распорядился иначе, сгубив две невинные души. Юноша не видел в этом повод для злости, лишь очередную причину задействовать свои силы для оказания помощи бессильным. Ассоциация возникла среди потоков его разума в тот же миг. Те агенты под прикрытием, гарантированно являлись мучителями, но являлись ли жертвами обстоятельств? Их поведение было непонятным, ведь веселиться от чужих страданий это бесчеловечно. И, по внешним признакам, у них не было ни единой причины для подобного. Бытие определяет сознание. Это утверждение верно, однако, помимо него, существовало и иное, бытие определяется сознанием. Быть может, неразвитый ум действительно не способен выбирать, но разве обладатель развитого ума не может сделать выбор самостоятельно? Что этому препятствует, помимо несуразной человеческой привычки мыслить теми категориями, что им более привычны? Размышления заняли думы Артиги почти целиком, но даже этого оказалось мало для обретения однозначного ответа. Если у человека нет выбора в том, чем он станет, тогда понятие справедливости теряет смысл, ведь нельзя винить того, кто не мог выбрать. Взаимоисключающие концепции были обыденностью для представителей человеческого рода, но абсолютно чуждой юноши. Сочтя дальнейший анализ малополезным до обретения исчерпывающих выводов, юноша задался всего одним вопросом: как долго он будет терпеть чужое присутствие в своем сознании? «Тега, ты не спишь?» Робкий вопрос от девушки дал повод закончить аналитическую деятельность и перевести на нее взгляд. «Нет». Привычный голос, не несущий в себе ничего, кроме спокойствия, слегка облегчил беспокойство Дженис. «Ты волновалась?» «Естественно. Ты ведь что с тобой было?» Наиболее уместное определение – эмоциональный шок. «Тега, твоя сестра». Не зная, как именно передать свои мысли, девушка в смятении смотрела на своего друга. «Излишне». Артига, покачивший головой, безошибочно интерпретировал поведение Джини, как проявление сострадания. То, чему она научила его в день, когда он родился. Шок прошел, более не повторится. Уверен, оперевшись руками, девушка придвинулась ближе, пытаясь заметить хоть что-либо на неподвижном лице юноши. «Полчаса назад ты был, как бы сказать, никак, ошибки устранены, не трать силы на волнение». Чувствуя, что его подруга не может выбросить дурные мысли из головы, Тега просто погладил оную. Простейший способ вселить спокойствие. Ощущая на своей макушке прохладный металл, Дженис действительно полегчала. Однако у нее остались вопросы, что требовали ответов. «Ладно, ладно, я успокоилась». Слегка улыбнувшись тому, насколько милым бывает тягушка, младшая Хьюз вдруг состроила серьезную мордашку. «Но, все же, что это было? Обычно ты непробиваемо спокоен. Зачем тебе это знание? Ты серьезно?» С сомнением посмотрев на юношу, девушка резко встала и уперла руки в бока. «Ты мой друг. Если тебе понадобится моя помощь, я должна знать, как можно больше». «Помощь ему?» Воспроизведя все данные по человеку перед собой, Артига сделал два вывода. Первый – ее желание помочь достойна благодарности, ведь истоком ему служит подлинная человечность, коей обладала Дженис Хьюз. Второй – она ничем не может ему помочь. Это просто вне ее возможностей. «Я проинформирую тебя в случае нужды, которая, наиболее вероятно, не возникнет никогда». Артига вообще не представлял человека, обладающего большим количеством данных о его сущности, нежели он сам. «Нет, сейчас», – настойчиво возразила собеседница. «Отказано». «Рассказывай», – говорю. Начиная хмуриться от недовольства, она нависла над юношей, что пребывал в полулежачем положении. «Спор окончен, Дженис». Даже не замечая логичных возражений, Артига плавно встал на кафель в одной из палат лечебницы. Очевидно, его переместили сюда после потери сознания. Примечательный факт. Его тело весило около 130 килограмм, и те, кто занимался переноской, наверняка были неприятно удивлены. «Почему ты не хочешь рассказывать?» Некая смесь из беспокойства и обиды возникли на лице девушки. «Не доверяешь мне?» «В знании сила, Дженис, сила и власть». Ответ не привнес ясности. Состояние Теги осталось таким же непонятным. «Мы задержались. Возвращаемся?» «Да». На секунду отведя взгляд, девушка наконец вспомнила про особенность Артиги. Если он отказал, переубедить его крайне сложно, даже пытаться не стоит. В неловком молчании, пусть и для одной Дженис, пара вышла из помещения и направилась к выходу из здания. По пути, на них бросали неопределенные взгляды, ведь многие уже успели узнать о срыве юноши. Когда они проходили через двери к приемной, из другого конца коридора им в спину смотрел Эдвард. Как у заведующего, у него было множество обязанностей, потому он не стал сидеть с Тегой, оставив его на Джен. Думая о произошедшем, Аук не мог отделаться от ощущения неестественности. Поведение парня, пусть и в частностях, всегда вызывало любопытство врача, но сейчас оно и достигло новой высоты. В следующий раз пожилой мужчина собирался уговорить Артигу на более подробный разговор, нежели произошел недавно. Если психика молодого человека понесла столь существенные повреждения, то придется проявить настойчивость. Сегодня уже вряд ли удастся его догнать, очень уж у него быстрый ход, а Аук совсем не молод. Вдобавок, юная леди должна была позвать кого-нибудь, в случае неблагоприятного состояния. Если они спокойно идут к выходу, значит он и не наблюдается, а насильно удерживать пациента для осмотра, при его упрямстве и имплантах, занятие бесполезное, да и без определенных обстоятельств, у клиники нет полномочий для подобного. Объект мыслей престарелого психиатра, в данный момент, чеканил шаг по обочине дороги, идя рядом с Дженис. Оставив анализ неясности в фоновом режиме, юноша просчитывал предстоящую операцию. Даже его приход в лечебницу был нужен для поддержания предельной эффективности его сознания, что временами доставляло неудобства. Ему удалось получить координаты объекта биотехники, а значит, он мог в него проникнуть. Подготовка к операции должна быть наиболее основательной и щепетильной, ведь одно дело нарезать преступные элементы, и совсем другое столкнуться с цепными псами корпорации. Уровни несопоставимы, а риски высоки. Однако, бездействие даже не рассматривалось среди вариантов. Похищенные люди нуждались в помощи, и никто им ее не предоставит. Артига не знал наверняка, что именно происходит за стенами скрытого комплекса, но эксперименты над людьми никогда не бывают безопасными. По крайней мере, под руководством корпорации. Доброе утро, шестая группа. Надеюсь, вы хорошо выспались. Из динамиков широкого помещения лился жизнерадостный голос. Сегодня вас ждет интересное событие. Руководитель этой лаборатории, профессор Финниган, как всегда, показывал крайнюю увлеченность своим занятием, заставляя подопытных скрипеть клыками в гневе. Гребаный ублюдок, стоящая в стороне волчица едва не сплюнула на холодный пол, ощущая желание разорвать глотку эскулапу. Группа модифицированных людей мрачно ждала продолжения, не ожидая ничего хорошего. Ранее, каждого из них уже подвергали проверкам, призванными точно определить те или иные характеристики. Физические параметры проверялись очевидным путем, бывшим не столь неприятным, но когда начались проверки их стойкости и выносливости, нескончаемый бег на дорожке длился часами, а за остановку или схождение со снаряда испытуемый получал удар током. Это продолжалось до той поры, пока человек не падал от истощения и не поднимался от шокера, последние запускали еще некоторое время, причиняя мучительные судороги, только с целью удостовериться. Проверки же их регенеративных возможностей оказались самыми мучительными. Их улучшенные тела могли выдержать в разы больше, нежели у простых людей и залечить раны. Однако, последние являются повреждениями плоти, а это неизменно сопровождалось болью. Начиная с простых порезов, Финниган и его ассистентка-садистка набирали обороты со всей педантичностью. Электричество, огонь и кислота, скальпели, иглы и даже чертов напильник. Каждый был подвержен изучению, по прохождению которого на теле оставалось мало живых мест. Сломанные кости, содранная кожа и ожоги нескольких разновидностей восстанавливались шокирующе быстро, но даже этого времени хватило. Несколько дней в теле, изнывающем от мук, это веская причина для ненависти к мучителю. Одна из многих. Первым делом, хочу поздравить вас, мои дорогие волки. Преобразование перешло в стабильную фазу, и вам уже почти не угрожают непредвиденные мутации.